Реинкарнация безработного. Том 24. Глава 1. Последний сон. Когда я открыл глаза, то увидел, что меня окружало до боли знакомое белое измерение. Чтобы сосчитать количество раз, которые я здесь был, будет достаточно пальцев обеих рук. И каждый раз, когда меня сюда затягивало, как я, так и окружающее меня пространство было неизменным. Попадая сюда, я всегда принимаю свой истинный облик. Огромный выступающий живот и пухлые пальцы. Мое тело до безобразия толстое. Но то, что меня действительно удивило, так это отсутствие того неприятного чувства. Того самого, что сжимало мое сердце словно тиски. Всякий раз, когда я здесь оказывался. Мне было даже немного приятно. Это из-за того, что я не появлялся здесь столько времени? Или же... странно. Не помню, чтобы я снимал браслет. Зачем мне это делать? Но все-таки, почему я здесь? Может, я его случайно повредил? Но ничего такого не было. Я, как всегда, лег спать. Возможно, это кто-то из детишек. Эх, я не был здесь долгие 10 лет. Или же нет. По какой-то причине я не могу сконцентрироваться. Мои мысли словно в тумане. Привет. Пусть у меня с памятью что-то не так, но вот хорошее зрение осталось при мне. Этот парень, как всегда, был скрыт мозаикой. Хитагами. Но с ним что-то не так. Он выглядит как-то странно. Весь какой-то потрепанный. Более того, его руки окутаны каким-то странным сиянием. Присмотревшись повнимательнее, я увидел, что это были цепи. Что такое? Что за ролевые игры? К чему все это? Со мной разобрались. Кто? Ты действительно хочешь услышать это? А кто еще сможет тебя услышать, кроме меня? Нас тут двое. Обернись. Я сделал так, как он сказал. Сзади меня, повернувшись спинами, стояли люди. Кто это? Незнакомые мужчины и женщины. Люди и демоны. Я насчитал 8 человек. А вот одного я узнал. Орстед. Такой же, как и всегда. Правда, теперь на его лице был огромный шрам. Из-за него он выглядел еще суровее. Стоп. Он без своего шлема? Как же тогда все те люди и демоны, что окружали его, улыбались? У Орста даже было привычное мне пугающее выражение лица. Вот только мне казалось, что и он крайне доволен. Я не слышал, о чем они разговаривают, но по их движениям я понял. Они всецело доверяют друг другу. Одним из активно говорящих был парень. Что-то около 17 или 18 лет. Короткие волосы, приятная внешность, сбитое тело. В лице просматривались восточные корни. У него такая улыбка. Он определенно пользуется успехом у женщин. Интересно, проклятие Орстеда не действует на него? Пока я наблюдал за парнем, то заметил, что одна женщина очень сильно выделялась. Точнее сказать, ребенок. Она стояла в самом центре, словно пыталась спрятаться. Так и хочется сказать, не женщина, а девушка. Девушка с голубыми волосами, а рядом с ней огромный белый волк. У меня такое чувство, что я ее где-то видел. Задумавшись на секунду, я понял. Она выглядит как Рокси. Но это не Рокси. Я уверен, она из расы мигурдов. Но как она может быть так? Не может быть. Лара? Пока я находился в небольшом замешательстве, она повернулась в мою сторону и помахала рукой. Нет, это не мне. Скорее всего, она машет Хитагами, что был за мной. Когда один из парней увидел, что девушка кому-то махала, он подошел и спросил ее о чем-то. Возможно, спрашивал, зачем она это делает. Получив ответ, он удивленно повернулся в мою сторону. Как и у предыдущего парня, у него были восточные черты лица. В мире не так уж и много раз с такими чертами лица. Японец. Примерно 20. Не похоже, что больше. Повернувшись, он тут же поклонился. Судя по его действиям, он все-таки японец. Скорее всего. А после они все повернулись в мою сторону. Там были как молодые, так и пожилые. Поначалу мне показалось, что их там 8. Но из-за тумана было тяжело разглядеть. Теперь, когда он начал понемногу развеиваться, я смог увидеть. Там целая толпа. Из всех я знал только Орстеда, но... То Эйрис. Настоящая амазонка с туго заплетенной огненно-красной косой смотрела в мою сторону. Очень похоже, но все-таки не она. Все они смотрели в нашу с Хитагами сторону и уважительно кланялись. И учитывая их манеру, это все было адресовано мне. Секунд через 30 они все вошли в телепорт, созданный Ларой, и исчезли. Сам же телепорт светился светло-голубым сиянием, которое постепенно начало затухать. А затем и вовсе исчезло. Они все объединились, чтобы одолеть меня. У них получилось, и они запечатали меня. Я жив только потому, что мир может исчезнуть, если ты умрешь. Ну, они так сказали. Это правда? Не знаю. Мне это неизвестно. Понятно. Ну, очевидно. Никто не знает, что произойдет после смерти. Теперь ты доволен? Чем? Этим. Это то, чего ты желал. Все мои силы запечатаны, и я буду жить здесь один. Я буду жить, а мир стремится вперед. Я больше не вижу, что в нем происходит. Я даже не смогу поговорить с кем-либо. Все, что мне остается, смотреть на этот пустой белый мир без границ. Интересный вопрос. Мне сложно дать на него ответ. Я не хотел доходить до такого. Я просто хотел жить в Сильфе, Рокси и Эрис. Работать. Зарабатывать деньги, кушать с семьей, а с наступлением ночи делать детей до тех пор, пока вся кровать не будет пропитана потом. Обычную, да. Вести обычную жизнь. Если ты счастлив, то я нет. Да? Тогда я очень доволен. Если ты сейчас несчастлив, то я определенно этому рад. Понятно. Вот оно как. Предсказуемо. Я не понимал Хитагами. Его голос не был наполнен злобой. Мне кажется, он немного грустный. «Я ненавижу тебя». Вот только сказал он это таким голосом, словно сейчас расплачется. «Я знаю, но я...» Мир поглотила тьма. Когда я проснулся, то увидел, что нахожусь на кровати. На очень большой кровати. Настолько большой, что на ней может спокойно уместиться 4 человека. К тому же она была очень мягкой. Рядом со мной никто не лежал. Я мог пошевелить головой, но тело почему-то было очень тяжелым. Ну и одеяло. Повернув голову, я осмотрелся и увидел, что у кровати на стуле сидела девочка с огненно-красными волосами. Упрямый взгляд, немного раскосые глаза, красивое лицо, вылитая Эйрис, вот только в уменьшенном размере. Во всех смыслах этого слова. Скорее всего, ей что-то около 5. Когда наши глаза встретились, она выронила что-то из рук и от удивления подпрыгнула. Стул начал заваливаться, как и девочка. Я хотел помочь ей. Хоть я не мог двигаться, но каким-то чудным образом хотел ей помочь. Однако в этом не было никакой необходимости. Она ловко сгруппировалась в воздухе, сделав изящное сальто назад. Уверенно встала на ноги и тут же выбежала из комнаты. «Мама, мама, прадедушка проснулся!» Когда она убежала, я посмотрел на то, что она уронила. Браслет с выгравированным на нем символом дракона бога. Я не помню, чтобы я его снимал. Она сняла его, пока я спал. Я медленно протянул руку и взял его. Он был ужасно тяжелым. Хотя нет, это я был слаб. Мои руки стали настолько тонкими, что у меня просто не хватало сил, чтобы поднять его. А затем я увидел свое отражение в зеркале. На кровати лежал старик. Седые волосы и длинная белая борода. Глубокие морщины. По лицу можно точно понять. Смерть уже на пороге. Я вспомнил. Сейчас мне 74 года. Но, кроме этого я больше ничего не помнил. Похоже, память подвела меня. А разве в моем доме была такая комната? Руди! В комнату влетела женщина с белыми волосами. На вид примерно 40 лет. Какая красавица! Наши глаза встретились. Она быстро подбежала к кровати и взяла меня за руку, просунув ее под одеяло. Сильфи? Да, я, верно, Руди. Я Сильфи. Какой же у нее нежный голос. Ты узнаешь меня? Да, да, я узнаю. Что со мной произошло? Ничего. Ты просто очень долго спал. Просто спал. Ясно. Да, мне очень сильно хотелось спать. Я не могу пошевелиться. Да, это да. Сильфи не смогла ответить. Она просто продолжала нежно гладить мои волосы. Прямо как со стариком. Погодите, я же постарел? Так вот почему у меня такая плохая память. Мне же было не 74. Но в зеркале было отражение старика. Мне действительно столько лет. Я постарел. Это потому, что я очень долго спал. Сколько же времени я уже прикован к кровати. Мне страшно. Все хорошо, я с тобой. Сильфи прижалась ко мне, и мой страх немного отступил. Но через несколько мгновений он снова охватил меня. Все это время в комнату заходили люди. Ребенок с красными волосами, ребенок с голубыми волосами, ребенок с русыми волосами. Молодые мужчины и женщины в расцвете сил, и даже пожилые. Они встали полукругом вокруг кровати. Где-то я уже видел эти лица. Руди, смотри, все здесь. Да, но почему? Почему я не помню их имен и не узнаю их лица? Вот, я узнал. Она зашла последняя, просто закрывала дверь и медленно двинулась в мою сторону. Девушка с маленькой грудью и голубыми волосами, заплетенными в косу, совсем не изменилась. Рокси. Руди. Как только она увидела меня, на ее лице появилась печаль, но она сразу же взяла себя в руки, подбежала и села напротив Сильфи, начав так же нежно гладить меня по голове. Руди, спасибо тебе за все. Спасибо тебе, Рокси. Учитель. Слово «учитель» вырвалось само собой. Из глаз Рокси потекли слезы. Она быстро смахнула их и улыбнулась, но губы подвели ее. Улыбки, которой она хотела добиться, так и не получилось. Затем я задал вопрос. Где Эйрис? Я не видел ту, что спасла меня бесчисленное количество раз. Руди, Эйрис уже ушла. Помнишь? Куда? Она ждет тебя, Руди. Я понял. Вот оно как. Когда она... Я был рядом? Да, все хорошо. Ты проплакал целых 3 дня, но смог справиться. Ох, я вспомнил. Эйрис продолжала активно тренироваться даже после 70. Затем однажды после обычной пробежки и тренировки с мячом она вернулась очень уставшая и легла подремать. И просто не проснулась. Когда я понял, что что-то не так, было уже поздно. Если бы я понял раньше, то смог бы спасти ее магией лечения. Если я забыл даже такое, то мне действительно осталось недолго. Простите. Хоть вы все здесь, но я не помню. Ничего, все хорошо. С кого бы... Вон стоят наши внуки. Это ребенок Люси, Роланд. А рядом с ним... Сильфи начала рассказывать про находившихся в комнате. Большинство из присутствующих были моими внуками или правнуками. Но где же остальные наши дети? Ну да, они выросли. Стали независимыми и теперь живут далеко от нас. а дитя с красными волосами, что выглядит как точная копия Эйрис, внучка Арса, и праправнучка Руди, Фейрис. Это та, что разбудила меня? Кажется, Фейрис было неудобно. Скорее всего, она напугана, так как думает, что я буду злиться за то, что она сняла браслет. Мне никак не покидало ощущение, что я ее уже где-то видел. Точно, во сне Хитагами. Она была среди толпы. Точно. Там она была просто старше, но это была именно она. Подойди ближе. Когда я попросил ее, она вышла. Похоже, она сейчас расплачется. Это ты сняла его? Когда я показал пальцем на браслет, из ее глаз полились слезы. Понимая, что наказание неизбежно, она расплакалась. Прости, но он такой милый. Понимаю. В таком случае он твой. Она удивленно посмотрела на меня. А ничего? Взамен ты пообещаешь, что больше никогда не будешь брать чужие вещи. Хорошо? Клянусь. Отлично. Хорошая девочка. Я медленно протянул руку и погладил ее по голове. Возможно, потом ее накажут, но тут уж я не виноват. И не я буду нести ответственность, если она вырастет хулиганкой. Все выглядят такими сильными. Да, мы все такие. Услышав это, мне полегчало. Если у меня столько внуков и правнуков, то они должны быть именно такими. Я рад. Должно быть, вы старались. Больше не было сил. Моя рука соскользнула с головы Фейрис. Все зашумели. Да, все хорошо. Я еще продержусь немного. Я смогу пожить какое-то время, как прикованный к кровати старик. Совсем чуть-чуть. Пока я переводил дыхание и задумался, кто-то вошел в комнату. Высокий, серебряные волосы и жестокий взгляд. Рудеус. Орстед сама. В тот самый миг, когда он зашел в комнату, настроение у всех изменилось. Страх. Напряжение? Настороженность? Нет, что-то более приятное. Чувство облегчения и доверия. А ничего, что вы без шлема? Да, потому что если я надену его, один из твоих внуков начнет плакать. После этих слов раздался общий громкий смех. И полетели фразочки. Боже, я больше не буду плакать. Ха-ха, ты был таким плаксой. Вас уже не боятся? Нет, проклятие никуда не делось. Она просто не действует на твоих детей и внуков. Сейчас лицо Орстеда выглядит намного спокойнее, чем во время нашей с ним первой встречи. Он все такой же жуткий, но теперь он более расслаблен. Орстед сама. Что? Когда сняли браслет, я увидел во сне Хитагами. Ты стал его апостолом? Ну, я подумаю над этим. Скорее всего, это был обычный сон. А даже если бы я и стал апостолом, то что бы вы сделали? Вы бы убили меня? Да, конечно. Потому что я беспощаден к тем, кто предает меня. Слова Орстеда звучали серьезно. Но я быстро понял, что это просто шутка. Просто все начали смеяться. Ведь жажды убийства не было. Говорит такое перед прикованным к кровати стариком, который на грани смерти, это как-то неуместно. Но это же Орстед. В моем сне Орстед сама побеждает и запечатывает Хитагами. Хороший сон. Да, несомненно. Интересно, было ли это будущее? Все было таким реальным? Пожалуйста, усердно трудитесь, чтобы мой сон воплотился в жизнь. Орстед кивнул. После того, как я видел его каждый день на протяжении 50 лет, я прекрасно понимал его даже без слов. Ты добился многого. Теперь можно и отдохнуть. Мне еще рано ложиться спать. Я хочу еще немного побыть с ними. Я прекрасно себя чувствовал, хоть и не мог шевелиться. Солнышко такое теплое и приятное. Я задержусь еще ненадолго. Совсем чуть-чуть. Хорошо. Хоть мне этого и хочется, но не то, чтобы я должен был еще что-то сделать. Просто еще немного. Я хотел посмотреть на их лица еще немного. Вот и все. Так сказать, я не хотел с ними расставаться так быстро. Еще час или два. Хотя было бы достаточно и 10 минут. Мне нечего было им сказать. Никаких секретов, никаких сожалений. Если мне удастся побыть с ними еще какое-то время, я буду счастлив. Просто побыть с вами. Мои мысли вяло перетекали из одной в другую. Веки начали опускаться так медленно. И перед тем, как они окончательно закрылись, я увидел ребенка, похожего на Эрис, а затем лица Сильфи и Рокси. Мои глаза наконец сомкнулись, и с этим сознание полностью покинуло меня. Реинкарнация безработного. Том 24. Глава 2. 34 года. Я проснулся. Мне приснился действительно странный, но в то же время очень душевный сон. Сильфи и Рокси. Хоть Эрис в нем и не было, но точная копия, только маленькая, присутствовала. Очень уютный сон, и что самое странное, я четко помнил каждый миг. Особенно момент своей смерти. Я был уверен, что после того, как закрыл глаза, то уже не проснулся. Но я все равно не чувствовал никакого разочарования. Я повернул голову. Когда я это сделал, то увидел, что меня за руку держала напуганная девочка. Голубые волосы, завязанные в миленький хвостик на затылке. Правой рукой она держала мою, а в левой был браслет. Она смотрела на меня так, словно я был хищной змеей, а она маленькой беззащитной мышкой. «Прости». Она внезапно извинилась. «Если ты сделала что-то плохое, то должна извиниться. Вот она, сила образования. Хочешь себе такой?» «Нет». Я сказала братику, что под папиным браслетом нарисовано прекрасное перышко. «Хох». «Конечно же, там ничего такого не было. Я же не избранный». Присмотревшись повнимательнее, я увидел то, чего на столике раньше не было. Теперь там лежала ручка. «Ты пыталась нарисовать его?» «Прости». «Невероятно. Попытаться превратить свою ложь в правду. Мне стоит похвалить ее или же отругать?» «Нет, определенно отругать, да. Я как отец обязан воспитывать свою дочь». «Верно. Лара, врать нехорошо. Иди и извинись перед братиком». «Хорошо». Когда я легонько шлепнул ее по попе, Лара с грустным лицом вышла из комнаты. У порога я заметил огромный комок белой шерсти. Похоже, Лео внимательно за всем следил. Надевая браслет, мне на глаза попалась ручка. Я, повинуясь внезапному порыву, взял ее и нарисовал символ расы Мигурдов. Бррр, голова болит. Похоже, я четко перебрал. Голова гудела из-за вчерашней вечеринки. После битвы в королевстве Бихерил прошло 10 лет. В этом году мне исполнится 34 года. Все эти 10 лет были спокойными. Хитагами залез в свою белую нору и безвылазно сидел в ней. Он вообще не причинял нам никаких проблем. Я не то что имени его не слышал. Даже Хи нигде не мелькало. Естественно, я не расслаблялся. Все это время мы были на стороже и продолжали готовиться к возрождению Лапласа. И так как Хитагами нам не мешал, нам удалось добиться значительных успехов. В течение 5 лет после окончания сражения в Бихейриле мы заключили союз практически со всеми странами на континенте. Конечно, кое-кто не согласился, но большинство все-таки решилось на альянс. Помимо поиска союзников, я также активно изучал и преподавал безмолвную магию в королевстве Асура и магическом университете. Еще мы обучали армии союзников методам противодействия возможным тактикам Лапласа. Также очень много усилий направлялось на сокрытие достижений Рудеуса и приписывание их тишине 7 звезд. Я не знал, верна ли гипотеза на Нахоши. Если мой друг из другого мира все-таки появится здесь, я хочу, чтобы он смог найти меня как можно быстрее. Именно для увеличения ее известности мы и пытались распространить ее имя по всему континенту. Самой главной целью было сделать ее знаменитой. Поэтому все проводимые мною исследования опубликовывались под именем Нанахоши. Я же не стремился к славе. Поэтому меня признание общественности особо и не волновало. Одной из самых важных наших целей было найти способ ускоренного восстановления маны. В первую очередь для Орстуда. И спустя несколько лет нам таки удалось создать такое зелье. Но по какой-то причине оно не действовало на Орстуда. Мы так и не смогли понять причину. Из-за отличий качества маны, людей и расы драконов или же из-за чего-то другого. Исследования мы, конечно же, не свернули. Но почему-то я думал, что мы все равно зайдем в тупик. Само по себе зелье было замечательным. И оно стало очень популярным среди искателей приключений. Так что наши усилия не пошли коту под хвост. Еще столько нужно сделать. Мне кажется, что мне не скоро удастся отдохнуть. Кстати, мои дети подросли. Люси 17, Ларри 14, Арсу 13, а Зигу в этом году исполнится 11. Как же они быстро растут. Также в нашей семье произошло приятное пополнение. Лили Грейрет от Рокси и Кристина Грейрет от Эйрис. Всего у нас 6 детишек. Большая семья. Очень заметна разница по численности мальчиков и девочек. Возможно, это особенность крови грейратов. Когда Люси исполнилось 7, она стала присутствовать на семейных собраниях. И на одном из таких выразила желание учиться за границей. Сначала она поступила в местный магический университет, а после празднования ее совершеннолетия отправилась в Национальный университет Королевства Асура, где ей предстоит отучиться еще 3. Я категорически против принуждения. Я не хочу заставлять своих детей делать что-то против их воли. Но мне кажется, что в плане обучения я должен быть более настойчивым. Более того, Ариэль лично попросила разрешить моим детям поступить в Национальный университет Королевства Асура. Я был в неоплатном долгу перед ней, но я помнил те ее слова. «Я хочу породниться с твоей семьей и сделать одного из моих детей твоим зятем». Если бы она сказала нечто подобное еще раз, я бы сразу же отказался. Но я не мог отказать ее желанию помочь. Я хочу постепенно расплатиться со своими долгами. Неожиданно для всех через несколько месяцев после битвы в Бихейриле Ариэль родила. Скорее всего, ее партнер не обладал достаточной властью. Так что она не вышла замуж. Если верить слухам, то у нее много любовников. Сейчас у нее 5 детей, и отцы 4 из них неизвестны, сказал немного сбитый с толку Люк. Вот только возникает вопрос, откуда он знает 5-го? Напрашивается очевидный ответ. Люк один из счастливчиков. Мне кажется, что дальше она захочет женить одного из своих детей на одном из моих. Если она хочет сделать это по каким-то политическим причинам, я буду против. Но если дети потянутся друг к другу сами, я не буду возражать. Я буду стоять на своем до самого конца. Большая часть моих детей все еще молоды, но с каждым годом они будут взрослеть. В частности, Люси. По меркам этого мира она достигла совершеннолетия и способна сама решать, как распоряжаться своей жизнью. Не то чтобы я не был согласен, да и выросло у нее не только тело, она прекрасно соображает. Но честно, мне не понять всех этих изменений. Они происходят так быстро. Вроде только она была маленькой крохой, а сейчас... Я сам стал старше. В уголках губ появились едва заметные морщинки. Сильфи сказала: «Ты прекрасно выглядишь». Но она выглядит так молодо, что мне даже немного неловко. Сильфи тоже стала старше. Мы с ней одного возраста. В этом году ей исполнится 34. Но ее внешность практически не изменилась. Ее тело осталось таким же, как и в 20. Кожа упругая и нежная. И несмотря на то, что она родила 2 детей, ее животик все такой же плоский. Заниматься с ней любовью по-прежнему доставляет мне невообразимое удовольствие. Единственное, что изменилось, так это ее характер. Она стала настоящей женщиной, стала более властной. Рокси осталась такой же. Ни внешность, ни характер не поменялись. Вот только когда я ей об этом сказал, то получил нагоняй. А я ведь просто восхищался. Она, как всегда, помогает в трудную минуту. Мой учитель. Она по-прежнему такая неуклюжая, но это уже мелочи. Я люблю ее такой, какая она есть. Если судить по внешности, то Эйрис изменилась больше всех. Она старела так же, как и я. Но вот из-за постоянных тренировок выглядела намного моложе. У нее просто шикарное тело. Ее жажда к сексу немного уменьшилась, скорее всего, из-за рождения 2 детей. Но когда ей хочется, она нападает на меня с прежней страстью. В отличие от Сильфи, характер Эйрис не изменился. Однако кое-какие подвижки все же были. Она начала обучать детей фехтованию, и вследствие этого ее свирепость немного, но снизилась. Она стала терпеливее. Хотя все еще бьет меня, когда я пытаюсь потрогать ее попку или грудь без разрешения. Это ее уникальная черта никуда не делась. Лилия и Зенит определенно постарели, но держатся молодцом. Вот только из-за постоянной работы у Лилии начали болеть плечи и спина. И несмотря на то, что все эти болячки удалось вылечить магией, уже через год они снова дали о себе знать. Вылечить ее полностью будет затруднительно. У остальных тоже нет никаких проблем. Заноба и Клифф стали настоящими мужчинами. У каждого была семья и работа. А если нужна была какая-то помощь, то они помогали друг другу. Аиша и Норн вышли замуж. Их половинкам с ними было немного трудно. И так как из-за этих воспоминаний у меня начинает побаливать голова, я не хочу задумываться об этом. 34 года. Для меня это особая дата. В тот же день я пошел туда, на вершину небольшого холма, где стояло несколько круглых камней. Кладбище. Добрый день. Спасибо за ваш труд. Я, как всегда, поприветствовал охранника и зашел на кладбище. За последние 10 лет тут появилось много новых могил. А вот старые как стояли, так и стоят. На других кладбищах, если семья полностью умирала или больше некому было заботиться о могиле, то надгробие убирали. Но это место предназначено только для дворян. И даже если весь род вымирал, то о могилах продолжали заботиться. Я стоял перед одной из многочисленных могил. На круглой надгробной плите было красиво выгравировано имя – Пол Грейрот. Сам камень немного обветрился, а вокруг все немного заросло травой. Но это ничего. Я принес с собой необходимые инструменты и быстро убрал лишнюю траву и протер сам камень. После я налил немного вина в стакан и поставил его на могилу, сложив руки в молитве. Давненько я сюда не приходил. Я приходил каждый раз, когда у меня было время, но на меня свалилось столько дел, что мне никак не удавалось выбраться. Кстати, у меня появился обычай навещать могилы всей семьи раз в год. И у меня было чувство, что я делаю это не для Пола, а для себя. Кажется, это немного неправильно. Отец. Все живы, у них все в порядке. Первым делом я всегда рассказывал ему о том, как все поживают. Я делал это каждый год, на всякий случай. В этом году мне исполнится 34. 34 года. Именно столько мне было, когда я умер в том мире. За всеми моими приключениями я и не заметил, как пролетело 34 года. Интересно, почему? Кстати, по ощущениям в прошлый раз это время прошло еще быстрее. Скорее всего, это из-за однообразного образа жизни. Еще я увидел сон, где я умру в 74. Что же то был за сон? И сон ли вообще? Может, это Хитагами решил показать мне мое и свое будущее? Его запечатали, а я умер, окруженный теплом семьи. И если бы Лара не сняла браслет, то Хитагами бы не смог вмешаться. Если это действительно правда, то... Хитагами показал плоды моих усилий. В битве у королевства Бихерил мы победили. Скорее всего, это было ключевое сражение в противостоянии Орстеда и Хитагами. И проиграв, он сдался. Просто за последние 10 лет он нам вообще не мешал. Он ничего не мог сделать. А может, он просто готовит новый удар? Но пока что все происходит так, как сказал Гису, Бодигаде и Рэндальф. Получается, я могу расслабиться и просто наслаждаться спокойной жизнью? Если Хитагами действительно сдался, это значит, я выполнил поставленную мне задачу. Так что я могу немного отдохнуть. Я могу сосредоточиться на приятном. Делать детей. Более того, я могу начать обучать моих детишек чему-то новенькому. Или даже уйти на пенсию. Шучу-шучу. Я рассмеялся. Сказать что-то настолько глупое. Даже если Хитагами сдался, я усердно трудился не потому, что меня заставляли. Я от всего сердца желал Орстеду победы. Более того, в какой-то степени это было даже весело. Безусловно, иногда было тяжело и больно, но я не сбегу и не остановлюсь. Хотя у Хитагами может быть какой-то хитрый план, и он хочет, чтобы я сделал что-то необдуманное. Перетрудился, возгордился или же просто расслабился. Отец, теперь я буду еще внимательней. Все это время я жил спокойной жизнью, и это было невероятно. Мечта. Уютный сон, в котором хочется остаться навсегда. Пожалуйста, продолжай дальше приглядывать за нами. Я всегда говорил это перед тем, как уйти, а после еще раз складывал руки и молился. Я не знал, наблюдает ли Пол за нами. Я был практически уверен, что он развлекается где-то в другом месте. Вот почему в том, чтобы посещать его могилу так часто, не было смысла. Но ничего. Это обычай. Я буду стараться еще больше. Я поклялся в этом перед могилой Пола. Это самое важное. Кстати, Гису. Я помолился и за Гису. Я не знаю, что бы он сказал по этому поводу, но не похоже, что он серьезно хотел убить меня. Мне все равно так кажется. Я выслушаю твои претензии через 40 лет. Может, мы встретимся немного раньше или даже позже. Увидим. Я не собирался хвастаться тем, что одолел его. Просто 10 лет достаточно, чтобы старые раны начали заживать. И благодаря этому начинаешь вспоминать только хорошее. Улыбающееся лицо. Гису всегда заразительно смеялся. Когда я вспоминал его смеющееся лицо, то просто не мог думать ни о чем плохом. А все из-за того, что никто из моих близких не умер. Ладно, я еще вернусь. И в следующий раз, скорее всего, со своей семьей. После этих слов я встал. В целом, из-за того, что я увидел тот странный сон, ничего не должно измениться. Я буду делать то, что могу. Вот и все. А теперь домой. Там меня ждет семья.